Свадьба состоялась 10 февраля 1877 года. Фактически Эрмина и Эмиль не были мужем и женой, потому что он не хотел покинуть Румынию, где процветал, а она не желала жить в Бухаресте. Это положение приводило Эрмину, без ума влюбленную в мужа, в отчаяние. В декабре 1883 года у них родился сын Пьер. Да, Эрмина — мать Пьера Леконта Дюнуи, автора путанной ложной книги о Мопассане «Человек и его судьба». Под благопристойной внешностью золотоволосой мещаночки скрывалась артистическая натура. Обманутая в надеждах вернуть в связи с рождением сына путешествующего мужа, она остро реагировала на льстившие ее честолюбие и ухаживание знаменитого соседа. Правда, он иногда ее шокировал, но еще больше шокировала Эрмина дам из своего окружения. Испытывая затруднения в деньгах из-за скупости мужа, она писала. Сочиняла она и ради удовольствия, и для того, чтобы обеспечить маленького Пьера. Гиппо рекомендует ее сказки «Добрые друзья» издательству «Кантен», а также другим издателям. Обратится он и в «Фигаро Иллюстре». Ги обожал ее ребенка. Сцена, описанная ниже, произойдет в саду виллы Ля Гийет в 1888 году. Однажды после обеда Мопассан играл с Пьером и Франсуа, пуская в бассейне кораблики, сделанные мальчиком. «Я иду завтра на охоту. Ты пойдешь со мной, Пьер?» «Когда я вырасту, мой Ги, и потом у меня нет ружья». «А если бы у тебя было ружье, ты бы его не боялся?» «О, нет. Даже когда оно стреляет, конечно. Так вот, если ты пойдешь со мной и не струсишь, когда я выстрелю, я подарю тебе мое первое маленькое ружье. Это ружье досталось мне от моего дедушки, когда мне исполнилось 12 лет». Пьер не струсил, и Ги подарил ему ружье дедушки Жюля. Пьер, возвратившись, сказал матери: «Мама, я пойду охотиться на берег и убью для тебя куропатку, зайца, кролика, цыпленка и омара». В одном из писем к мужу Эрмина забавно описывает Ги. «Маленький и толстый, с красной физиономией, с налитыми кровью глазами, по существу уродливый, но очень умный. Он шепелявит, но манера его разговора столь обаятельна, что скоро забываешь о том, что он страдает дефектом речи. Он неухожен, плохо одет и носит отвратительные старые галстуки». Могла ли эта проницательная женщина увидеть Ги именно таким? А может быть, она сгустила краски для того, чтобы не вызвать ревность мужа? Из всех женщин, окружавших Ги, Эрмина пользовалась особым его расположением. Он относился к ней с искренней нежностью. Роман «Любовная дружба», выпущенный анонимно Эрминой в 1889 году, с некоторым опозданием проливает свет на наше сердце, где она без труда узнала себя. Мы уже видели, что кое-что от нее есть и в «Мадам Форестье». В «Любовной дружбе» несколько идеализированный Ги фигурирует под именем Филиппа де Люзи. Эрмина вводит писателя в роман и под настоящим именем, нехитрый прием, предлагая читателю невинные анекдоты наподобие следующего. Глупцы приходят в восторг от того, что, по словам Ги, процесс творчества для него мука. Так зачем же вы тогда пишете? Господи, это все же лучше, чем воровать. Иногда она подробно описывает его манеру работать. Он мог месяцами вынашивать план книги, а точнее просто замысел, в голове, а потом вдруг сразу произведение возникало перед ним окончательно оформленным. И появилось на свет Божий во всеоружии, как Минерва. Слегка изменив, она включила в свой роман целые страницы из их писем. Некоторые цитаты из романа хорошо характеризуют ее образ. «Моя дорогая интеллигентка», — говорит Филипп Денизи. Она защищается. «Вы иронически швыряете мне в лицо, интеллигентка. Неужто интеллигентность — это ваше монопольное право, господа мужчины?» Между тем, роман Мопассана и Эрмины — это роман интеллектуалов. Так как он страдает болезнью глаз, она читает ему в саду переписку Дидро и Софи Валлан, письма мадам Депине, мадам Дю Дефан, мадемуазель Лепинас.